Глава 9. «Привези-ка ты мне, Федотушка, то, чего не может быть. Царь». Подходя к мосту, Манул сказал: «Слушай, выдра, я тут подумал, удвоитель — штука забавная, но вот только всех этих зомби и мутантов он натворить никак не смог бы. Как думаешь?» «Да, мне тоже так кажется», — сказал выдра, доставая гитару. Толпа зомби при звуках цыганочки немедленно пустилась в пляс. Сталкеры, полюбовавшись на это некоторое время, молча двинулись в туннель с жарками. Зомби, устав танцевать, повалились на дорогу. Бар встретил сталкеров удивленным молчанием. Каждый посетитель смотрел на них, как, наверное, современники Данте смотрели на выходца из 9 кругов ада. Бармен услужливо протянул им по стакану прозрачного и открытой банки тушенки закусить. «В честь чего это?» — удивленно спросил Манул. «За счет заведения», — ответил бармен. «Банду султана вы обезвредили? Серьезные были ребята. Банду дружбана вы положили? Мелочь, конечно, но все равно. А контролер на янтаре тоже ваша работа?» Манул захлопал глазами. «Да, султан, конечно. Но он ведь жив остался. А что за дружбан такой? Хоть ты тресни». «Мы, конечно, кто же еще?» — сказал выдра. «А чего с ними, целоваться, что ли? Мы с Манулом церемонии не разводим. Верно, Манул?» «Так-то так», — сказал Манул. «Вот только насчет дружбана не уверен. Когда это мы успели?» «Как это?» — удивился бармен. «А кто, если не вы? Как от янтаря к нам двинулись, была банда на стройке, где дикая территория. Как мимо прошли, так никого не осталось. Или не ваша работа?» «А, те чудики на крыше», — сказал выдра. «Ты их еще огненными шарами закидал». Манул пожал плечами. «Убивать он никого не хотел, так, пугнул огнем. Но раз стакан налили, чего бы не выпить, заодно и радиацию вывести не грех». Взяли еще по тарелке еды, окорок чернобыльского кабана, похоже. Сели за стол, начали кумекать. «Слушай, Манул», — тихо сказал выдра, — «где этот несчастный удвоитель искать? Есть идеи?» Манул осмотрел зал. Идей не было, хотя он поманил к столу информатора. Тот подошел, сел на лавку. Манул налил ему стакан водки и дал колбасы на закуску. Информатор достал штык от Калашникова и ловко нарезал бутерброды. Выпили, закусили, вывели радиацию. «Дело есть», — сказал Манул. «Слышал легенду об удвоителе?» Информатор смачно закусил, кивнул и ответил. «Слышал». «Ну?» — спросил Манул. «Ты не думай, мы заплатим. Денег не хватит, хабаром дадим». «А зачем вам?» — спросил информатор. «Да надо», — ответил Манул и добавил, вспомнив, что информация стоит денег. «Нам умники на янтаре задачку подкинули, найти его». «Понятно», — протянул информатор. «Увы, помочь не могу. Совет только дать». «Давай», — согласился Манул. «В рыжем лесу у лесника спросите. Если он не знает, то никто. Разве что проводника встретите, но это маловероятно». «Ну и монолит, конечно, знает». «Ты веришь в монолит?» — спросил Манул. Информатор почесал подбородок. «Верю, не верю. Информация больших денег стоит. А к леснику зайдите». «Спасибо», — сказал Манул. «Сколько с нас?» «Нисколько», — ответил информатор. «Вы мне рассказали о группе Манула, я вам о леснике. Баш на баш, разве что за угощение могу заплатить». «Сочтемся», — ответил Манул. «Все здесь свои, сталкеры. Мы тебя угостили, ты нам поможешь когда-нибудь». «Заметано», — ответил информатор и ушел на свое место. Тем временем выдра расчехлил гитару и вопросительно взглянул на бармена. Тот молча кивнул, мол, играй, жалко, что ли. Пусть мужики повеселятся. Быстро настроив гитару, выдра запел. «Над кордоном тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. Над блокпостом высится фигура, а у той фигуры автомат». Сталкеры подхватили песню. Многие вспомнили старые времена, когда группа «Хвата» прорывалась с кордона на землю. Формально они могли просто пройти, как добрые люди, может быть, сдав оружие или что-то запрещенное. Ведь блокпост должен не пускать в зону, а не из зоны. Но на деле не так. Вражда между сталкерами и военными была тогда настолько лютой, что шансов выжить при такой встрече ни у кого не оставалось. «Здесь от нас заслон стоит навеки. Это скажет вам любой из нас. Службы государственной БСПК. Украинский боевой спецназ». И тогда Хват пошел на хитрость. Дождавшись выброса, он каким-то образом, никто не знает каким, устроил гон местных тварей и направил их на блокпост. «Мчались зомби, дико завывая, а за ними перли кабаны. Мы сидели, выброс ожидая, протирали в бункере штаны». Когда все закончилось, группа «Хвата» легко прошла сквозь остатки блокпоста, добивая недобитых вояк, и растворилась на большой земле, правда, ненадолго. Прошло какое-то время, и вся группа поодиночке пробивалась обратно в зону. Те, кто выжил, те, кто не попал в тюрьму за незаконное проникновение и пребывание. Те, кто поменял легкую, но скучную жизнь и теплый сортир на суровую действительность зоны. «Душевно поешь», — сказал лейтенант Туча, утирая слезу. Он как раз отдыхал после наряда и готовился к охране ученых на Янтаре. Словно сам там был. «Откуда мне?» — улыбнулся выдра. «Мы тут с Манулом недавно. Верно, Манул?» Манул молча кивнул. Он чувствовал себя как-то странно. Стук в висках, все кругом какое-то красное. Вроде бес говорил что-то такое, но о чем? «Выброс идет», — сказал бармен. «Долгарь, предупреди своих». «Откуда знаешь?» — спросил Туча. «Чувствую. Я всегда чувствую». Тут же из динамика вместо обычной чепухи про семимильными шагами долг защищает население всей планеты раздалось предупреждение о выбросе. Манул потряс головой. «Да что же это такое, черт возьми?» Выдра тоже был бледен. Бармен это заметил и, выйдя из-за стойки, подошел к ним. «Не сладко, да, парни? Ничего, привыкните. Это вы становитесь настоящими сталкерами. Ложитесь на пол, так легче». Манул и выдра не в силах ничего ответить, не то что легли, а даже сползли на пол, как и большинство сталкеров. В ушах раздавался сильный гул, окружающее потихоньку залила красная тьма.